Глава 13. Ну и вызвездило сегодня. Вот это ночь так ночь. Струится мороз под копытами, режут снег полозья санны. Приятный брег, любезная страна, где свой Нева-поток стремит к пучине. О, прежде дебрь, секоль населена, мы град в тебе престольный видим ныне. Ровно в полночь сменяются караулы империи российской. Вершатся салюты у полковых знамен, возле судебных зерцал и казенных печатей, над ящиками с деньгами. Зорко берегутся от гнева простонародного дворцы царские, дома вельможные, здания посольские. Всюду кардигардии, гауптвахты, мосты, шлагбаумы. В коридоре пред спальней царицы офицер выкрикнул: «Стой! Замри!» А впереди еще целая ночь. До утра стоять здесь. Мимо часовых после проигрыша в карты счастливчику Рейнгольду Левенвольде, волоча на себе чудовищные пудовые робы, императрица протиснулась в двери опочивальни. Караулу пожелала басом: «Спокойной вам ночи, охранители мои!» Быстрым шагом, ни на кого не глядя, в мысли тайные погружен, сиятельный граф Берон пронырнул в спальню к царице. Дверь закрылась за ним. Любимый араб Анны Иоанновны надел белую челму с аграфом алмазным, встал у порога. Во дворце тишина. А утром Анна Иоанновна наказала: «Людей из кавалергардии послать на дом князю Дмитрию Голицыну. Станет ли князь волноваться? И что он, князь Голицын, сказывать при аресте станет? О том никому не объявлять, а мне дословно рапортовать. Ясно?» Старик был болен. Его из постели вытащили. Допрос вели во дворце зимнем, близ самой спальни императрицы. И она пред судьями, не показываясь, из-за ширм потаенно слушала, о чем говорят. Вышний суд все подряд в одну кучу свалил. Кляузы Антиоха Кантемира, отлынивание Голицына от службы под видом болезни Хирагры, донос чиновника Перова и гордыню. «Не залепляйте глаза мне», — отвечал Дмитрий Михайлович. «Не проще ль будет прямо сказать? Судим тебя, князь, за то, что в смутный год 30-й желал ты республики аристократической». В конце допроса ему подсунули листы для подписи, но Хирагра старая мешала князю. Он брата Мишу позвал, тот за него расписывался, а князь Дмитрий Михайлович при этом Ушакову сказал: «Ежели б для пользы Отечества Российска сам сатана из пекла ко мне явился, я б советы его мудрые тоже принял». Ушаков сунул руку под парик, скреб себе лысину. «А повторить, князь, слова сии смог бы?» «Отчего же и нет?» И князь повторил, а Ушаков записал. Записав же, он сразу императрицу в спальне ее навестил. «Ваше Величество, Голицын уже сатану в помощь призывал». «Это в дому-то моем. Видать, ему вышний суд империи не страшен. Тогда учнем судить его генеральным собранием». Генеральное собрание из самых знатных вельмож. За председателя в нем князь Алексей Михайлович Черкасский. Приговор над стариком начинался восхвалением гениальной мудрости царицы Анны Иоанновны. Причем все судьи вставали из кресел и, обратясь к иконам, благодарили царицу за матерное охранение законного правосудия в государстве. Сатану тоже не забыли, а нечистой силе в последнем 13-м параграфе было помянуто в таких словах: «Еще и злее того яд тот изблевал». Суд творился с 5 часов утра, еще под покровом ночи. А в 8 утра уже все было оформлено указом. «И хотя он князь Дмитрий, указывала Анна Иоанновна, смертной казни достоин, однако ж мы наше императорское величество, по высочайшему нашему милосердию, казнить его, князь Дмитрия, не указали, а вместо смертной казни послать его в Шлюттельбург. После чего осужденному сказали: «Ступай домой и жди смиренно». Дома у Голицына отобрали все кавалерии орденские и шпагу. Бумаги опечатали, караул приставили, при капрале и при сержанте. Больной старец начал сборы недолгие в тюрьму Шлиссельбурга. «Там как раз ныне фельдмаршал князь Василий Долгорукий сиживает. Чаю Емеля с ним не скучно не будет». Емельян Семенов помогал ему вещи укладывать. Голицын брал в крепость кружку, ложку, солонку, кастрюлик с крышечкой, сковородку, вертел, два костыля инвалидных, порты байковые, колпак на голову, рубаху из шерсти и куль муки ржаной. Говорил: «Хорошо, что дети мои взрослые. Немалыми покидаю их. А ты, Емеля, за книгами моими присматривай. Не дай им пропасть». Явился в дом Ушаков для конфирмации. Увидел книги. «Макиавеллия гнусного или Юстия Липсия нету ли?» «Многое ты понимаешь в них». «Конечно, есть». «Книги эти опасны. Их велено по империи сыскивать». Снял он с полки один из томов, листанул стихи. «Не вредно ли?» — обратился к секретарю Семенову. Это были сатиры Бакалини, и Емельян выкрутился. «Да нет, тут песенки разные, о любви галантной». Из тайной канцелярии снарядили целый обоз с командой воинской, чтобы забрать книги из подмосковного села Архангельское. Голицына стали увозить в Шлиссельбург. Слезно простился старик с братцем Мишею, расцеловался с Емелию. Дворня князя пришла в покои к нему. Мужики и бабы кланялись в ноги страдальцу. «Лошади стынут, пошли!» — тянули Голицына на улицу. Дмитрий Михайлович стражей от себя отстранил. «Я еще не попрощался с книгами». И перед шкафами книжными опустился старый книгачей на колени, словно перед иконами святыми, приник к полу и разрыдался. «Друзья мои, прощайте, вы мне счастье дали!» Его подхватили рыдающего и поволокли в сани. Императрице было доложено, что Голицын перед дорогой в Шлиссельбург не иконам, а книгам молился. «Те книги надо проверить, не сатанинские ли?» Караул при доме Голицына снят не был. Сержант регимента Семеновского, Алешка Дурново, пошел в место нужное. В дыру зловонную напоследки заглянул и увидел, что средь дерьма бумаги лежат. Не погнушался гвардеец, достал. Эти письма, невзирая на запах отчаянный, сама императрица читала. Писал их Сенька Нарышкин, который в эмиграции под именем Тенкин затаился от гнева Божьего. Особых секретов Анна Иоанновна не выведала, но зато пронюхала, что цесаревна Елизавета была тайно обручена с этим самым Сенькой. «Во блуд-то где! Ай-яй-яй, ну и девка!» Звали Тредиаковского к царице. Явился он в робости. «Ты по что якшался Сенькой Нарышкиным?» «Ваше Величество, беден я. На дому его жил, от стола его кормился, а за это обучал его на флейте танцы наигрывать». «Пошел вон, лоботряс!» На пламени свечи Анна спалила письма парижские. «Ищите далее!» — повелела. «А сержанта Алешку Дурново за проворство похвальное трактую я 10 рублями. Емельян Семенов в камзоле голубом, в парике с короткими буклями, перо за ухом, а пальцы в чернилах, по дому хаживал. Губы кусал. Думал, как бы спасти, что от сыщиков. Когда инквизиторы давали ему бумаги подписывать, Емеля подмахивал их не гражданской скорописью, а полууставом древним. Это от ума. Пусть лучше сочтут его за человека старины держащегося, нежели примут за гражданина времени нового. Когда караул устал, приобыкся к дому, стал Емельян Семенов жечь письма из портфеля княжеского. Лучина уже разгорелась в печи. Пламя охватывало пачки галицинских документов. Но тут вбежал сержант Алешка Дурново и заорал. «Ага! Попались!» Руки себе спалил, но письма из пламени выхватил. Семеновым сразу заинтересовался Андрей Иванович Ушаков. Человек приметный, хитрый, а с лица благоприятен. Библиотека князя Голицына задавала всем работы тогда. Ванька Топильский в книгах не разбирался. Сунулись за помощью в иностранную коллегию. Но Астерман ответ дал, что его чиновники показанных языков не знают. Выручил всех академик Христиан Гросс. «Дайте-ка сюда». «О, да тут пометки на латыни». Семенову пришлось сознаться. «Это мои пометки». Ушаков бомбой, арапа отшвырнув, вломился в комнаты императрицы. «Матушка, новое злоумышление открыл я». «Не пугай ты меня, Андрей Иванович! Что там?» «Выяснил я ныне, что вся дворня князя Голицына грамотна! В чем злодейский умысел усмотреть мощно? Пишут же мужики не коряво, а даже лепо! Мало того, иные из крепостных голландский, шпанский, свейский и французский языки ведают! А один из дворни князя, некий Емелька Семенов, сын, «Ой, страшно сказать, матушка!» «Да не томи, Андрей Иванович, говори!» «Латынь знает!» — сообщил Ушаков, глаза округлив. «Латынь?» — царицу даже пошатнуло. «Это на что же мужику по-латинянски знать? Добрые люди того сторонятся, а он...» Ушаков арестовал Емельяна, начал с ним по-хорошему. «Ты вот что, парень, скажи мне по совести, зачем господин твой бывший, князь Дмитрий, дворню языкам обучал?» «Сам князь Голицын, — пояснил Семенов, — языков иноземных ни единого не ведал, но книги зарубежные читать желал. И вот крепостных обучал через учителей, дабы они переводили ему с книг. А ты в каком ныне состоянии пребываешь?» «Был в крепостных. Сейчас вольноотпущенный. Сочтя меня за человека образованного, князь Голицын отпустил на волю меня, ибо стыдно стало ему грамотного в рабстве содержать». «А зачем тебе, Емеля, грамотность понадобилась?» «Не хочу псом помереть», — дерзко отвечал Семенов. «А человеку, ежели он человек, а не скотина худая, многое знать свойственно». «Подозрительно. Рассуждаешь», — прищурился Ушаков. Анна Иоанновна так рассудила. «Всех из дворни Голицына, которые грамоте обучены, бить кнутом нещадно, а того молодца, что латынь ведает, пытать!» Семенова ввели в камеру для пыток. Горел там огонь, палач вращал на пламени щипцы с длинными ручками. Тень дыбы запечатлелась кривою тенью на кирпичной стене, заляпанной пятнами крови. «Огнем тебя умучить велено», — сообщил Ушаков. Палачи сорвали с Емели одежду, и он спросил. «Хотел бы знать, в чем вина моя?» Великий инквизитор империи российской хихикнул. «Тому и приставлены мы здесь, чтобы вины сыскивать». Он велел палачам выйти и сказал Семенову наедине. «Вот, Емеля, пропадешь ты здесь. А ведь я большой человек в государстве. Могу своей волей тебя от пытки освободить. И даже в люди тебя выведу. Ко мне, — сообщил доверительно, — в службу тайную всякая гнида лезет. принять просится. Ученые же люди не идут. А мне такие, как ты, разумные, да язычные, тоже надобны. Хошь приму?» Семенов молчал. Ушаков бросил ему одежду. «Закинься, не стой голым!» «Эх, Емеля, Емеля! Ты думаешь, зверь я?» «Да нет, милый, это я сейчас, Ушаков, которого все дрожат!» «А ранее, как вспомню, плачу, в лаптях, голодный, всеми затертый! Ох, настрадался я и каторги хлебнул!» «Да, Емеля, все было! Я ведь людей жалею, как не жалеть их подлых!» «Ну?» — спросил. «Идешь ко мне? И сразу кафтан получишь при шпаге. Соглашайся, сынок. Сам простой человек, до всего дошел. Я простых людей-то люблю». «Нет», — ответил ему Семенов. «Не горячись, раскинь умом. Я спасение тебе предлагаю. За один годок службы у меня ты на всю жизнь сытым будешь». «Не надо, лучше пытайте». «А ежели я тебя уничтожу?» — спросил Ушаков вкрадчиво. «Все смертны. Кто раньше, кто позже?» Андрей Иванович указал секретарю на огонь. «Да ведь смерть-то для тебя непроста будет. Не бахвалься. Сунь-ка для начала руку туда. Жарко ли?» Семенов вдруг шагнул и руку на пламя горна водрузил. «Да погоди, дурень! Я пошутил. Сядь!» Ушаков сказал потом, сукоризную головой покачивая. «Отчего ты, мук, не боишься?» «Оттого, что у всех людей тело душой управляют, а мой дух столь закачан в упражнениях умственных, что он у меня в подчинении состоит и с телом слабым что хочет, то и творит». «Ну ладно», — призадумался инквизитор. «Посмотрим теперь, как ты сумеешь тело свое душе подчинить». На пытках Семенов молчал. Ему подсовывали шифры тайные, в доме найденные. Он говорил, что забыл за давностью. Нитки тянулись далеко, от Парижа до Березова. Но секретарь ничего не выдал. Его оставили для передыху, а затем приговорили ехать к армии, где и служить до скончанию века. «Вот и ладно», — ободрился он. «В армии сгожусь!» Его привели в канцелярию, а там Ванька Топильский как раз выпускал под расписку на волю доносчика Перова. «Напиши здесь так, мол, дерзать более я не стану». «Да не дерзал я», — отвечал Перов. «Где уж нам?» «Дерзал или не дерзал — это дело десятое. Но существует у нас форма законная, чтобы человек от нас, уходя, поклялся, что он дерзать более не станет. Пиши!» С улыбкою наблюдал за ними измученный Семенов. «Много ты, тля, получил с доноса своего?» — шепнул он Перову. «Ты же не только людей погубил. Ты библиотеку погубил!» А всю дворню князя Голицына избили кнутами, и велено было людям ученость свою предать забвению. Что знал, забудь. Не было тогда на Руси таких прекрасных жемчужин, как библиотека князя Дмитрия Михайловича Голицына. В громадных сундуках привезли ее под конвоем из села Архангельского, кучей свалили в сырых подвалах канцелярии от конфискации. Напрасно Академия наук взывала к Ушакову и к самой царице. Ученым ни единой книжечки так и не дали. А в подвал тот проникли два могучих вора. Первым залез туда охотник до чтения Артемий Волынский. Таскал он из подвала к себе на мойку книги с вязками. Жадно хватал редчайшие уникумы, иногда рукописные. Политика и ситуации ее, схожие с нынешними на Руси, вот что занимало его. Волынский жаждал из книг открыть тайну непостижимую, что будет дальше. С факелом в руке в подвале появился и Берон. «А, друг Волынский, ты, кажется, меня опередил». Разграбили они книгохранилище Голицына, изъяв из него все самое ценное. После московского пожара 1812 года около 200 книг из библиотеки Дмитрия Михайловича Голицына вдруг всплыли в Москве на толкучке. Их оптом скупил известный библиофил граф Федор Алексеевич Толстой. От него они перешли к историку Погодину и переданы были ученым в публичную библиотеку. За последние годы историками была проведена большая работа по изучению подбора Голицынской библиотеки. Остальное же растащили по своим закутам сошки помельче их, побоязливей. Анна Иоанновна не была умна, но даже ее скудного ума хватило, чтобы понять одну истину. «Иногда книгу важней уничтожить, нежели человека».